Утро над Колгридом. Восходящее солнце пропитало небо за окном Мириналом. Взломщица сварила в котелке черный, как смола, кофе. Крейн и Гилкрист сидели у отопительной трубы. Одеяла, под которыми они недолго спали, теперь грудой лежали у их ног. Во время суматохи, возникшей из-за побега детей, они поднялись по трубе и спустились с крыши. В последний раз они видели Скади, когда та вела свой маленький отряд. Дети кричали и восторженно гикали. «Держу пари, он сейчас лупит сторожей», — сказала Мирин. «Думает, они нам помогли». «Тем лучше», — сказал Крейн, постучав ручкой по щеке и думая о лежащем перед ним недописанном письме. «Неизвестность и двусмысленность — наши лучшие союзники. Как вам это?» Он написал последнее предложение и поднес листок к огню. «Дорожайший мистер Райкер, вас сердечно приглашают встретиться со мной на углу четырех ангелов в полночь. Приходите один и без оружия, чтобы мы могли обменяться любезностями. Если я увижу кого-нибудь из ваших подчиненных за квартал до места встречи или почувствую угрозу, ваши бочонки сгорят. Подпись «Любящий вор».» Мирин фыркнула. «Он и не подумает на меня, это уж точно». «Запечатай», — сказал Гилкрист. «Щепоткой дрожи». Крейн неохотно достал один из мешочков, который наполнил из последнего бочонка. Насыпал немного на лезвие кухонного ножа Мирин и подержал над отопительной трубой, пока порошок не пошел пузырями, превратившись в темную массу, которую Райкер опознает с первого же взгляда. Эта масса, как горячий воск, запечатала сложенный листок. «Он придет не один». Мирин помахала письмом, чтобы печать охладилась и застыла. «И будет вооружен». «Ты тоже», — сказал Гилкрист. Мирин скорчила гримасу. Потом отложила письмо в сторону, нагнулась, вытянула из-под верстака сейф и сняла с него покрывало из грубой ткани. В пазах для запирающих зубьев торчали кронциркули. Часть металлической поверхности была сдвинута, открывая внутренний механизм, из которого торчали два ключа. «Я уже вскрыла его вчера. Когда поймешь, в чем хитрость, это не так трудно». Она показала на ключи. «Этот по часовой стрелке, этот наоборот. Если хотите, сами хозяйничайте». Мужчины переглянулись. Потом Крейн взял левый ключ, а Гилкрист правый, и они, не мешкая, повернули их. Вместо того, чтобы раскрыться, сейф словно расцвел. Сложная филигрань четырех боковых стенок сейфа расцепилась, и стенки упали на пол, как лепестки механического цветка, открыв простую сетчатую клетку, а в ней... «Нет слов», — сказал Крейн. «Гилкрист?» Гилкрист только покачал головой. «Дьявольская красота», — сказала Мирин. «Я уже заглядывала». Рот ее дернулся. «Теперь понимаю, почему вы пошли на такие неприятности». Корона представляла собой тяжелое кольцо из безупречного золота, ярко сверкавшего в свете лампы. Кольцо с прожилками серебра, усаженное драгоценными камнями цвета искрящегося чистого моря. «Последнее звено связи клана Туле с древними королями», — сказал Крейн. «Оно древнее избрания бульдогов, древнее Колгрида и даже Браска». Он надел рабочую перчатку и достал корону. Осторожно. Так осторожно, словно она могла разлететься на куски в его пальцах. Он поворачивал корону в свете лампы. Гилкрист не сводил с нее глаз. «Диво дивное. В таком состоянии. После стольких лет». Крейн поднял голову, и его взгляд стал жестким. «Ты понимаешь, что теперь, когда ты разгадала загадку, у нас нет причин оставаться? Мы можем предоставить вас с Райкером вашей судьбе». «Да, я это понимаю». Мирин мученически улыбнулась. «Но я решила, что вы не уедете. Просто захотите посмотреть, чем все кончится». Она перевела взгляд с короны на открытый сейф. «И если сегодня вечером что-нибудь пойдет не так, я хочу быть уверена, что свою часть контракта выполнила». В течение дня известие о взломе на фабрике разошлось по городу. Гилкрист и Крейн слышали разговоры об этом, когда выходили из убежища, чтобы купить шпагат, смолу и порошок. Они не снимали масок с фильтрами и возвращались к Мирин кружными путями, чтобы убедиться, за ними не следят. К ночи задул резкий ветер, сумевший частично разогнать смог. Он трепал одежду, когда они шли на угол четырех ангелов. Гилкрист обошел квартал, проверяя, не ждут ли их там люди Райкера. Потом они втроем вошли в тень скульптур. Это были фигуры ангелов в стиле Браско. Суровые, неприятные, с нечеловеческими лицами. Их длинные конечности и распростертые крылья несли древние надписи. Из-за порывов ветра казалось, что ангелы вот-вот набросятся на них. Мерин забралась наверх и прилепила ком смолы в углубление в локте ангела. Крейн шагами измерил расстояние. Вскоре по булыжникам застучали копыта. Все заняли позиции. Крейн с надменным видом стоял на открытом месте. Гилкрист и Мерин расставили ноги и сжимали руки за спиной. В нарочито военной стойке, чтобы Райкеру было о чем задуматься. Гилкрист медленно разминал руки, чтобы в любую минуту быть готовым к драке. Но Мерин в волнении стиснула побелевшие пальцы. В полутьме появился силуэт. Затем показался Райкер. В массивной руке он держал фосфорный фонарь, словно шар ведьмина огня, освещая акульи зубы своей маски. За ним тенью следовал кучер в длинном черном сюртуке, под которым отчетливо виднелись очертания мушкета. «Мистер Райкер?» – поздоровался Крейн. «Вы не выполнили наши инструкции. Вы что же, забыли о последствиях?» Райкер остановился в 5 шагах от них. Это расстояние он мог преодолеть мгновенно, широко расставив ноги. Острые носы его ботинок были нацелены на них, как клинки. Он молча рассматривал их сквозь стекла своей маски, потом передал фонарь кучеру. «Никто не сжигает три бочонка чистой отравы», — сказал он. «Даже сумасшедший». «Ты считаешь их ценными», — сказал Крейн. «Однако их так плохо охраняли. Забрать дрожь, откровенно говоря, было детской забавой». «Думаешь, это было умно?» Даже сквозь маску тонкий голос Райкера был полон гнева. «Использовать детей». «Но ты ведь их используешь». «Никто в Колгриде не станет красть у меня. Это означает, что вы не местные. Вы не знаете, что такое зима. Если эти дети останутся на улицах, за пару месяцев все они замерзнут насмерть». «Ты посадил их на цепь», – впервые подал голос Гилкрист. «На ночь. Это лучше, чем если бы один из них снова забрался в котел». Райкер постучал согнутым пальцем по маске. «Половина этих маленьких засранцев свихнулась еще в животе матери, потому что их матери дышали смогом. Их нельзя выпускать наружу». «Они ушли, как только представилась возможность». «Вы оказали им медвежью услугу», – фыркнул Райкер. «Я кормлю их, не подпускаю к дрожи, держу их подальше от борделей. Те, у кого есть голова на плечах, сами вернутся, а остальные замерзнут». Крейн кашлянул. «Мы не согласны». «К счастью для вас, мистер Райкер, дрожь, которую мы украли, не была нашей основной целью. Понимаете ли, нас подвела разведка». Он помолчал. «Нам сказали, что там Ихар». Райкер и бровью не повел. «Мы, конечно, авантюристы и берем, что попадется под руку. Но вы правы, мы не из Колгрида. Наши покупатели далеко на юге и получают дрожь по привычным каналам. Им нужен Ихар для борцовских ям в Вире и Ленсе. Его мы и намеревались украсть. И теперь готовы поменяться». «Продаете мне мою собственную отраву!» Смех Райкера сквозь маску был подобен смеху самой смерти. «Да вы, мать вашу, и впрямь храбрецы!» Крейну удалось беззаботно пожать плечами. «Конечно, если у вас есть Ихар, и вы его проверили». Райкер долго смотрел на него сквозь линзы маски. «Как вы вытащили бочонки?» «С большим трудом. Способ не имеет значения». Снова долгая пауза, затем Райкер заговорил. «Ихар у меня есть. Взял из любопытства. Здесь его негде сбывать». Мерин дернулась. Райкер как будто не заметил этого. «В таком случае предлагаю договориться. Твоя дрожь за твой Ихар. Если наши покупатели одобрят твой продукт, можно заключить долговременное соглашение». Крейн заговорил жестче. «Но мы встречали многих вернувшихся из Нового Света, желавших продать Ихар, и их продукт всегда был грубой смесью, не обладающей особой ядреностью подлинного Ихара». Рекер на мгновение наклонил голову. «Он настоящий. Я давал его нескольким нищим. Один убил другого и целый час трахал труп. Пришлось его прикончить. Это было милосерднее, чем позволить ему вспомнить». Мирин словно окаменел. Крейн выдохнул сквозь маску. «Замечательно. Но лучше было бы испытать его на более стабильном индивиде. Таких в Колгриде найти трудно». Рекер пренебрежительно махнул рукой. «Половина этого проклятого города спятила. Но одно такое испытание я провел, да. Когда впервые получил это вещество. Я дал тому человеку дрожь с примесью Ихара и отправил его домой к его женщине». Слова повисли в холодном воздухе. Ангелы словно бы слегка наклонились, их пустые лица ждали откровения. «Он знал, что порошок с примесью?» – тихо спросил Крейн. «Всегда следует опасаться эффекта плацебо». «Не знал. И когда Ихар начал действовать, она прострелила ему голову. Эта хитрая сука, должно быть, только и ждала предлога, чтобы убить его». Мирин сорвала маску. Это внезапное движение не осталось без последствий. Женщина-кучер вытащила оружие, уронив фонарь. Фонарь разбился, осветив картину светло-зеленой вспышкой. Крейн шагнул назад, Гилкрист выхватил нож. Кучер прицелилась в грудь Мирин. Рекер посмотрел на нее и презрительно рассмеялся. «Хитрая сука! Взломщица!» Мирин по-прежнему держала одну руку за спиной. Другая ее рука дрожала. Она заговорила. «Ты знаешь, как меня зовут?» «Забыл. Но помню, что тебе следовало преподать урок». Лицо Мирин исказилось гневом и болью. «Ты хотел меня убить!» Рекер посмотрел на Крейна и Гилкриста, потом снова на Мирин. «Нищие получили полную дозу. Твой Пьетро только след. Он трахал бы тебя долго и яро, ну, помял бы слегка. Потом пришел бы в себя и гадал, что такое с ним было». Мирин за спиной натянула шпагат, обмотанный вокруг кулака, и как нить паутины, уходящей к нависшей над ней скульптурой. «Ты просто должна была усвоить урок. Может, тебе бы это даже понравилось?» Грохот спрятанного мушкета был оглушительным. Рекер упал, Гилкрист метнулся в его сторону. Ночной воздух расколол второй выстрел, полетели обломки разбитого лица ангела. Гилкрист ножом пронзил руку кучеру, и дымящийся мушкет полетел в темноту. Рекер поднялся, несмотря на рваную рану в бедре. Его молчание было страшнее любого звука, когда он набросился на Мирин. Крейн попытался преградить ему путь, но отлетел в сторону от одного удара. Кулаком Рекер ударил Мирин в челюсть, и ее голова запрокинулась. Женщина упала на булыжник мостовой. Гилкрист схватился с кучером. Та кричала, пытаясь дотянуться до упавшего оружия. Рекер снова замахнулся на Мирин. Его удар мог бы изуродовать ей лицо, но Мирин достала из-под пальто металлическую сферу и выставила ее перед собой как маску. Рука Рекера застряла в механизме. Он хотел вытащить ее и... «Не шевелись», — хрипло сказала Мирин, выплевывая сгустки крови. «Или потеряешь руку. Чувствуешь шипы?» Рекер не шевелился. Мирин медленно встала, по-прежнему держа в руке свой механизм для раздавливания черепов. Крейн выпрямился. Гилкрист присоединился к ним, в последний раз ударив кучера. Он взял в руки мушкет, предварительно вытерев кровь с приклада полой рубашки, потом зарядил его. «Можете забрать проклятую дрожь», — сказал Рекер, не сводя глаз со своей застрявшей в капкане руки. «Еще я дам вам Ихар. Для ваших покупателей с юга». «О, мы видели места куда экзотичнее, чем Вира и Ленса», — чуть виновато сказал Крейн. «Понимаешь, мы снова отправляемся в Новый Свет, и у нас есть некий предмет, что намного дороже всего твоего Ихара». Он потер грудь, куда пришелся удар Райкера. «Что касается дрожи, то она в неиспользуемой третьей трубе на фабрике». Гилкрист вложил заряженный мушкет в свободную руку Мирин. Он помолчал. «Делай, что хотела», — сказал он. «Но помни, всегда найдется человек еще хуже». «Нас ждет корабль», — сказал Крейн. «Прощайте, мадам Мирин, мистер Рекер. Ваш прекрасный город был весьма гостеприимен». Он смолк, плотнее запахнувшись в пальто. «Вам еще понадобится медвежатник», — загадочно сказала Мирин. Она целилась из мушкета в лоб Райкеру. Рука ее не дрожала. Гилкрист достал из укрытия второй мушкет и тремя быстрыми легкими движениями разобрал его. Потом они с Крейном ушли, прошли по извилистым улицам, забрали в одном из переулков свои спрятанные вещи и направились к пристани. Оба прислушивались в ожидании выстрела. Сейф, стоявший между ними на поручне, опасно покачнулся, когда корабль отчалил. Камни короны были спрятаны в обуви, в карманах и кошельках, а сама корона в широкополой шляпе Крейна. Пустой сейф стоял полуоткрытый. Летучая мышь, собирающаяся расправить крылья. «Думаешь, она его прикончила?» – спросил Гилкрист. Крейн склонил голову на бок, задумавшись. «Я выстрела не слышал. Хотя, возможно, она отвела его в более укромное место». Гилкрист некоторое время молчал. Татуировка Скади была фабричная, но у нее были и более старые отметины. Шрамы. От ее матери, она сказала. Он поморщился. «Может, Райкер был прав насчет детей, а я освободил их, чтобы они замерзли насмерть. Может, в конечном счете я хуже его». «Мы все состоим из света и тьмы, Гилкрист. И это делает нас одинаково серыми, пока мы, спотыкаясь, движемся к нашим могилам». Он достал мешочек с дрожью, который набрал из третьего бочонка Райкера, и насыпал щедрую дорожку на тыльную сторону ладони. «У сейфа уникальная конструкция. Можно бы его продать». Гилкрист покачал головой. «Не стоит труда. Мы и так достаточно богаты». «Верно». Крейн фыркнул и потер нос. «Пора готовиться к переезду через океан. Новый свет ждет нашего возвращения. Печально известные Крейн и Гилкрист продолжат искать сокровища и сражаться с судьбой». Гилкрист ничего не сказал. Потом протянул руку и столкнул сейф с поручня. Ветер тотчас заплутал в его тонких механизмах, распахнул дверцы, и сейф, как металлический цветок, погрузился в грязную темную воду. Крейн молчал, поглаживая синяк на ключице. Оба смотрели на широко расходящиеся круги.